Сила в помещении придавила вошедшего воина к земле. Сердце старого дружинника пропустило несколько ударов и снова забилось. Как вы допустили это? Родная стихия пронизывала мужчину, готовая по одному его желанию убить любого в пещере. Никто не думал, что в этом захолустье кто-то готов выложить 500 тысяч рублей, а с наследником должны были разобраться, быстро заговорил воин. Реши эту проблему, Петр. Господин, любой суд отберет земли, если вы, конечно, не вмешаетесь лично. 10 тысяч десятин земли — это мелочь для вас, мы купим в 3 раза больше отличной земли на юге империи за полученную сумму от залога. Кровь побежала из носа и ушей воина, заставив упасть на колени от невыносимой боли. Не тебе это решать, Петр. Уничтожь помеху. Сотри этот чертов город с лица земли, но не смей отдавать земли. Слишком многое стал позволять себе старый дружинник, надо вновь напомнить слугам, как следует выполнять приказы. Ничто не должно помешать его плану. Еще жалких полгода, и все будет готово к возвышению. Том 2, глава 1. Холмский, прошу вас пройти к директору. В класс заглянула секретарь. Отличный шанс покинуть урок биологии, новый преподаватель по знаниям недалеко ушел от предыдущего и всячески пытался не встречаться со мной взглядом. Вы сегодня само очарование, к сожалению, так и не узнал вашего имени. Девушка до сих пор смущается, что невольно стала свидетелем нашей страсти со Светланой. Робко поднимая на меня глаза, секретарь поправляла невидимые складки на блузке. Смущаться ей стоит своей начальнице. Анастасия Дмитриевна, улыбнулась покрасневшая девушка. Я не прочь провести с тобой приятный вечер, Анастасия. Хорошая месть Светлане, надо будет подумать на досуге. Корзинку с цветами подписанную подарить, например. Анастасия, что вы делаете сегодня вечером? Молодая девушка покраснела еще сильнее, но упорно хранила молчание до самого кабинета директора. Пропищав нечто непонятное, она открыла дверь и убежала от меня. Эх, очень жаль. Внутри кабинета сидела властная женщина в строгом костюме, занятая важной работой. При моем появлении она подняла непроницаемый взгляд от документов. Ученик пришел к учительнице для получения выговора. Со мной такое не сработает. Холмский, сегодня у нас собрание попечителей гимназии, вас непременно хотят видеть. Встала со своего места Светлана. Еще бы после Антона они не захотели меня видеть. Мой ратник очень популярно объяснил, что будет, если обманывать род Холмских. Я не против, Светлана Александровна. Кирилл, я была о тебе лучшего мнения. Угрожать попечителям и учителям гимназии не лучшая идея. Так ты ничего не добьешься. Изменила тактику директор. Поверьте, Светлана Александровна, я добьюсь именно того, что мне нужно. Хорошо, это твоя жизнь. Пойдем, все уже собрались, обиделась женщина. Проходя мимо широкого окна на 2-м этаже гимназии, я обратил внимание на подкопченные фасады домов напротив. Война недельной давности не прошла бесследно, как прежде уже никогда не будет. Жандармы впервые применили оружие в Твери против дворян, а клан императора, наплевав на старые договоры с Кашинскими, вмешался в дворянскую свару. Через несколько дней после войны тверских дворян император получил переданные через генерала Головина материалы. Хотя официальный наследник главы клана мертв, он обрадовался возможности уничтожения Кашинских с помощью полученной информации, чтобы показать дворянам свою силу. Но на этом последствия для Твери не закончились. Завтра состоится обсуждение ультиматума императора в дворянском собрании, где огласят подробности требований, выставленных дворянам Твери. Надо будет решать, что делать дальше всем вместе. Состав попечителей практически не изменился, но где прошлые наглые взгляды? Теперь род Холмских заявил о себе, и никто не смеет презрительно кривить лицо. Я доказал свое право на жизнь, перегрызая горло врагам, пусть это многим и не нравится. Итак, Холмский, скоро начнется всеимперский чемпионат в Москве. Мы хотим решить накопившиеся вопросы, как цивилизованные люди. Встал со своего места известный предприниматель города. Цивилизованные люди соблюдают договор, даже если он заключен на словах. Я вправе требовать его исполнения так, как мне посчитается нужным. То мое исконное право. Что вы мне можете предложить? Посмотрим, что они придумали. В любом случае, придется ехать на этот чемпионат по договору с генералом. Не знаю, что он предложил императору, но про меня на некоторое время забыли, а это дорогого стоит. Мы сможем предоставить списки владеющих, как и договаривались ранее, начал говорить один из учителей. Вы в любом случае предоставите мне списки. что за поездка в Москву, перебил я умника. Холмский, чемпионат должен быть выгоден в первую очередь для вас, со своего места произнесла Светлана. В таком случае, я могу отказаться. Всего вам доброго, генерал Головин вас всех нагнет в определенную позу, если я не буду участвовать в чемпионате. Если бы можно было так легко отказаться. Стойте, Холмский, я вас слушаю, Светлана Александровна. Светлана оглядела собравшихся попечителей и учителей, после чего начала говорить. Уважаемый совет попечителей признает, что был неправ в отношении вас, Кирилл Дмитриевич. От коллег поступило предложение начать выстраивать заново взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня вам будет выдан список владеющих. По поводу участия во всеимперском чемпионате мы предлагаем участие в жизни выпускников неблагородного происхождения. Интересное предложение. Светлана знает, чем можно меня завлечь. Хорошо, я согласен. Предлагаю в этот раз закрепить наше соглашение документально, поэтому завтра в гимназию подъедет мой представитель с необходимыми полномочиями. А сейчас извините, у меня слишком много дел. Развернувшись, я вышел из зала для собраний, мимолетом замечая, как кипят гневом лица членов совета гимназии. Представляю, какие сейчас страсти начнутся в этом зале. Возвращаться на занятия не было никакого желания, поэтому я отправился обратно в свой квартал. Да и с кем мне было разговаривать? Наталью и Елену отцы закрыли дома. Витя помогал роду Борозденных встать на ноги после огромных потерь. Сам квартал выглядел, как побитый боец. Бывшие слуги дворян приводили местность к первозданному виду и устанавливали новые массивные ворота. Мои предсказания вскоре сбылись. Большинство владельцев, окружающих квартал зданий, старались избавиться от коммерческой и жилой недвижимости. Слухи только подогревали сброс цен, и мы с радостью добивали продавцов, предлагая мгновенную покупку за большую скидку. Фима делал бизнес, а род Холмских окружал квартал зданиями в личной собственности. Потери воинов ужасали, я снова потерял половину дружины, такими темпами никто не захочет служить Холмским. Мои размышления прервал подскочивший с проходной казак. В складе что-то шевелится, боярич, ты приказал сразу бежать к тебе, если будут замечены странности. Казак выглядел взволнованным. В каком складе? Я не сразу понял, о чем говорит казак. Боярич, ты сказал стоять на страже у склада после того, как Заре победил в бою дворян. Так это мой эксперимент, похоже, созрел, а я уже успел и забыть про него. Пойдем. Мое сосредоточие некроманта теперь может самостоятельно восполнять некротическую энергию на уровне местного ратника. На серьезные действия, как поднятие вампира, нужно много некроэнергии от смертей владеющих, но для меня главное, что начало положено. Закрыв за собой двери склада, я увидел массу слабо шевелящихся трупов. Низшие зомби из идеального материала для поднятия, как печально все это может быть связано со слишком низкой концентрацией некроэнергии в окружающем мире. Им не хватает энергии даже на то, чтобы подняться с пола. Голодные глаза нежити внимательно следили за мной. Пора проверить руны некромантии и требуемые затраты энергии, заодно можно будет обучить силу новым знаниям. Руна уничтожения нежити первая, что учит каждый некромант. Идеальное заклинание, которое может пригодиться как неофиту, так и повелителю нежити. Все зависит от вливаемой некроэнергии, на слабого зомби должно хватит капли. Эффект был обычным, зомби просто перестал двигаться и потерял все признаки нежизни. Не так красочно, как после применения того же праха, но надо работать с тем, что есть на данный момент. Сейчас предстоит длительное обучение силы рунам контроля, поднятия, изменения и управления. Достав нож, я отправился к первому учебному образцу. Начало положено король ночи. Новый губернатор Твери первый день, как обживал свой кабинет. Несколько дней назад Кирсанов Василий Михайлович был удостоен чести быть принятым лично императором. Для решения важных задач по повышению лояльности местного населения ему были предоставлены широкие полномочия, которые он обязуется использовать лишь на благо города и усиление власти императора. С падением клана Кашинских, конкурентов императорской власти в городе не осталось. Василий Михайлович, можно к вам? В кабинет заглянула обворожительная помощница губернатора, доставшаяся по наследству. Дубасов, стоит отдать ему должное, знал толк в женской красоте. Неизвестно, как у нее с профессиональными качествами, но взгляды она кидала на нового начальника достаточно фривольные. Жена пока не собирается переезжать из Москвы, поэтому стоит поближе познакомиться с подчиненной. «Проходите, Лидия Васильевна, какой вопрос у вас?» – улыбнулся губернатор. «Вчера поступил запрос от компании Крион на выкуп земли и полное содержание городских кладбищ, уход за могилами территорий, постоянная охрана от вандалов, создание необходимой инфраструктуры для родственников. Все это гарантирует вливание значительных средств. Это очень выгодный для города социальный проект», – провела руками по платью Лидия. Губернатор сглотнул, наблюдая за руками привлекательной девушки, скользящими по идеальной фигуре. «Зачем компании Крион тратить свои средства под совершенно некоммерческий проект? И кто из дворянских родов курирует эту компанию? Боярский род Холмских. Может, они хотят заработать баллы перед горожанами? В ходе боевых действий погибло немало мирных жителей. Император ничего не рассказывал о боярах, сконцентрировав внимание на приведении города в полное подчинение императорской власти и недопущении повтора беспорядков, привлекших к смерти граждан. Насколько он знал, дворянскому собранию отправлено уведомление о скором прибытии войск императорского клана для предотвращения дальнейших беспорядков. Вряд ли последние обрадуются накинутому на шею поводку. Какой еще боярский род? Мне никто не докладывал, нахмурил брови губернатор. Разве вы не видели репортажи Василенко? В нашем городе они пользуются большой популярностью, советую ознакомиться. Также, сейчас предоставлю вам собранную ранее информацию. Лидия ненадолго покинула кабинет и вернулась с увесистой папкой в руках. Здесь все, что было собрано по заданию прошлого губернатора. Как насчет предложения компании Крион? Как-то она слишком настаивает на подобном решении, но предложение Холмского и вправду поможет сохранить неплохие деньги, которые он найдет, на что потратить. Планы грандиозные, и есть неплохие шансы надолго закрепиться на этом месте. Лидия молодец, подготовила даже аналитическую выкладку под проект. Профессионал. Да, вы правы, надо будет заключить договор в торжественной обстановке, поддержим социальные проекты. Может, появятся новые инвесторы. Встал со своего места губернатор. Девушка кокетливо улыбнулась и походкой от бедра, не спеша, направилась к двери. Перед самым выходом, случайно уронив ручку, Кирсанов довольно усмехнулся. Хорошая помощница и знает, как правильно вести себя с начальством. Глава 2. Перед вами общий гербовник дворянских родов Российской империи, где представлены наиболее знатные семейства нашего государства. Не смущайтесь и не удивляйтесь, если вдруг у вас не получится найти свой герб. Гербовники разных годов и издательства не всегда успевают внести гербы новых дворянских родов. Преподаватель спустила с небес на землю молодых дворян, кичащихся своим происхождением. Если верить их словам, то они ведут свой род, чуть ли не от первого князя Руси. Занятие по геральдике, как и фехтование, проходила для всей параллели сразу в огромной аудитории. Антонина Денисовна Килина, чопорная дама пожилого возраста, кидала на учеников взгляд полный превосходства, а ее выправке могли позавидовать многие офицеры гвардии императора. Житова и Киндырева, вижу, вы знаете предмет лучше меня и готовы заменить, повысила голос Килина на перешептывающихся подруг и давила взглядом, пока они не замолчали. Надеюсь, мне не придется объяснять вашей параллели значение каждой из составных частей герба, и мы потратим время на изучение геральдического языка. Учить второй в жизни герб со всеми обозначениями и девизами не сильно мотивирует, но знания полезные, как бы гимназисты не считали иначе. И если дворяне любили украшать гербами все подряд, то собственное боевое знамя иметь не могли, в отличие от бояр. Древние сословия кормит война, а не земля или производство. Такой посыл был ранее в государстве. Прапор, вытянутое знамя с длинными украшенными хвостами могли использовать только бояре при участии в боевых действиях на границе или на войне. Привилегия сомнительная, но может и пригодится когда-нибудь. Холмский, специально для вас я принесла старое издание, здесь вы сможете увидеть родной греб среди других боярских родов. Перед нами очень интересное явление, когда герб Великого княжества перешел к боярскому роду Холмских. Последними на престоле княжества сидели представители этого рода, победив в жесткой борьбе своих родственников. Пусть и ненадолго, часть печати с гербом княжества сейчас хранится во дворце императора, воодушевленно рассказывала Килина. Учитывая, что я не видел герб боярского рода Холмских, как и Тверского княжества, это будет познавательно. Весь класс зашелестел страницами, разыскивая заветный герб. Если честно, мне было без разницы, пусть хоть он будет весь черным с одной полосой, но посмотреть все же стоит. Богиня умеет удивлять. Золотой дракон на красном фоне, или как называли его в древности змей, родной герб герцогства и сотен моих предков. Причем в этом мире никогда не видели дракона, но изображение его было передано более чем правильно. Дальше пришлось слушать, в какой последовательности читаются гербы, и с какой стороны надо начинать. К счастью, мучения длились не так долго, и скоро урок закончился, а дальше был длительный перерыв на обед. К моему столу подсели Елена и Наталья, которых родители решили выпустить на обучение в гимназию. «Кирилл, рассказывают странные истории, что ты был чуть ли не главным участником прошедшей дворянской войны. Это правда?» Елена стреляла глазами из-под длинных ресниц. Дворяне всегда старались выглядеть безупречно, но сегодня Елена попала в руки настоящего профессионала. Она нисколько не боялась выговора от преподавателей за слишком броскую внешность. В гимназии такое не поощрялось среди учеников. Но Елену не изменить, ей плевать на мнение других. «Не слушай никого, сплетники, как всегда, врут. Хаем, зная тебя. Кстати, отец согласился, чтобы ты пришел к нам на обед», — довольно произнесла Елена. «Уверен, переговоры велись в жесткой форме, и впервые наши желания с Еленой сошлись полностью. Мне в данный момент необходимо пообщаться с главой рода Сокмышевых и решить наши разногласия». «Хорошо, буду рад посетить вас завтра. Сегодня у меня запланировано слишком много дел». Превосходно улыбнулась жгучая брюнетка. «Девушка ведет свою игру, и мне кажется, ее долгосрочный план вполне может сработать с другим мужчиной. Не так быстро, Елена, огонь толкает тебя на сильные эмоции, но обуздать его предстоит мне, либо стоит отказаться от такой девушки». В отличие от подруги, Наталья выглядела нервно и не знала, как начать разговор. «Наташа, ты хотела что-то сказать? Папа попросил позвать тебя на обед, ты ведь не откажешься?» — смущенно спросила Наталья, подняв глаза на меня. «Как я могу отказать тебе?» «Конечно, буду. Только надо найти свободный день в моем графике. Сейчас довольно непростое время. Еще бы я не нашел времени приехать к представителю тайной канцелярии императора. Раз он, в отличие от генерала Головина, не боится шугать дворян армии императора, не стоит наживать лишних врагов на ровном месте. Далеко не прост дворянин Карпов. Наталья, Елена, вы как всегда прекрасны. Кирилл, пока не забыл, приезжай к нам на обед, а то Вика о тебе слишком часто вспоминает». С наглой улыбкой подсел к нам Витя. Два взгляда, словно кинжалы, вонзились в Витю. Не завидую ему, если честно, теперь он враг номер один у девушек. Да и этот ветреный хитрец не просто так ляпнул про сестру. Обед у Борозденных — дело полезное, надо поддерживать хорошие отношения с союзным родом. Теперь мне каждый день только и ездить по обедам, да разговаривать с дворянскими семьями. Вот она, любимая жизнь дворян. И я в принципе был бы не против, если не знать, что все мои объекты в руинах, а воинов снова катастрофически не хватает даже на охрану квартала. Обсудим визит к вам позже, Витя. Друзья, к сожалению, должен вас покинуть, дела. Быть участником предстоящего конфликта я не собираюсь. Витю сейчас просто сожрут, а мне уже пора ехать в дворянское собрание. Пока ехал на машине, была возможность посмотреть еще одно видео Василенко, ссылку на которое он мне скинул в сообщении. Дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Дмитрий Василенко. Дамы и господа, давно я вас не баловал новостями о Тверском бояриче. У нас есть несколько видео, любезно предоставленных подписчиками из этого города. Представляете, недавно в Твери произошла большая резня дворян, в которой принимал участие наш герой, и как думаете, кто победил? Спешу вас разочаровать, в этот раз никто. Представители императора развели дворян и боярича по углам. Теперь над городом сгущаются тучи. Я попросил Василенко немного сгладить углы и не выставлять меня в излишне героическом образе. Видимо, он прислал отчет о проделанной работе. Дворянское собрание было полным от глав родов и обычных дворян. Добрых взглядов в свою сторону не заметил, кроме Сергея Федоровича и Андрея Борозденных, расположившихся на сиденьях рядом со мной. Не меньше внимания и обсуждения привлекали стоявшие за моей спиной боярские дети с дедом. Я не собирался лезть в змеиное гнездо дворян один. От рук деда погибло немало дворян, и, как мне кажется, он полностью смирился со своей новой оболочкой. Бледное лицо моего вампира вызывало много пересудов и шепота. Солнечный свет разве что не добавит загара его кожи, как и не будет он морщиться от чесночного запаха. Достаточно срубить голову обычному вампиру и сжечь, если это высший вампир. Если князь вампиров, дополнительно проверить, чтобы пепел был развеян на достаточно большой территории, а лучше всего над морем. Так безопаснее будет. Председателем дворянского собрания выступал уже знакомый по заседанию судья, правда, уверенности в нем стало меньше. У нас есть несколько важных вопросов, которые мы должны решить прямо сегодня. Ультиматум императора, последствия недавней битвы, раздел имущества уничтоженных родов и завещание Кашинского, ах да, еще многочисленные вызовы на дуэль Холмского. Я мило улыбался собравшимся дворянам, в ответ, получая взгляды полные ненависти и страха. Наша любовь взаимна. Его Величество Михаил IV пишет, что последние события вынуждают его ввести в город войска императорского клана, комендантский час, полный контроль над производством, провести сдачу оружия и потребовать увеличенный налог. Судья не успел довести речь до конца, как был заглушен криками ярости глав родов и других дворян. Удар по кошельку и свободе никого не мог оставить равнодушным. Понятно, что император сам лично не будет собирать излишки, а вот слуги вполне могут повысить аппетиты различного начальства, со всеми надо делиться. Никогда Даниловы под императорских шавок не лягут. Огромный мужчина с лопатообразной бородой встал со своего места. Пускай засунет себе этот ультиматум. Надо уезжать из Твери. Что нам делать с императорским ультиматумом? Может, вы подскажете, Холмский, вы были одним из главных участников произошедшего? С усмешкой спросил судья, да кто его будет слушать, ваша недалекая ненависть выдалась в бессмысленную войну. Холмский, мы слушаем тебя, поддержал союзника Бороздин. Ха, и ведь смотрит на меня, выжидают, как стая волков. Я никогда не прочь поделиться своими мыслями, тем более, они могут быть выгодны мне. Ненависть между нами сильна, и так просто ее не заглушить, но нам все равно следует действовать сообща. Мы все заинтересованы в отсутствии постоянного давления войск императора, а разобраться между собой мы сможем в более спокойные времена, или можно просто забыть о некоторых недоразумениях. Несколько дворян хотели вскинуться после моих слов, но их останавливали соседи, чтобы выслушать мое мнение. Пусть с трудом и большой кровью, но я стал значимой фигурой в Твери. Предлагаю написать письмо императору, где повиниться перед ним и сообщить, что впредь такого не повторится. Все разрушения восстановим сами, гражданам возместим ущерб. Уверен, кто-нибудь из собравшихся здесь сможет написать красиво, а в конце письма поставим подписи глав родов с указанием ранга и количеством владеющих в дружинах. Тонкий намек на возможные проблемы император точно поймет. И даров сундук надо собрать на всякий случай, пусть забудет про Тверь на время. Ты деньги выложишь, Холмский, выкрикнул со своего места богатый Житов. Почувствовал дворянин, кого будут больше всех просить посодействовать. Не прав боярич, нельзя нам злить льва. Лучше смирить свою гордыню и признать власть императора. Может позвать в город один из кланов, а я считаю, прав, что нам теперь сложить руки перед ним. Будем, как московские дворяне, ползать на брюхе перед царем-батюшкой. Не унимался Данилов. Покричат, подерутся, успокоятся, потом вернутся к обсуждению и, возможно, снова подерутся. Но через некоторое время все равно примут мои слова. Этот народ удивительно был похож на людей, населяющих родное герцогство. Тишина. Голосуем за предложение Холмского, если больше никто не может предложить ничего иного, кроме как склонить голову перед императором или объявить войну, устало произнес судья. На удивление больше половины проголосовало за мое предложение. Все устали от кровавых битв и хотели былой стабильности. Тем более, многие начали понимать, кто был главным инициатором последних событий. Принимаем большинством голосов предложение боярича. Тогда избранные на этой неделе представители дворянства останутся для написания письма. А как же наследство Кашинских? Спросил Сокмышев. Вот я и увидел отца Елены, местного владельца многочисленных заводов. Единственным конкурентом рода Сокмышевых в городских производствах был клан Кашинских. Дело в том, что все завещено следующему владельцу города. Мы должны признать кого-то главным, а до этого весь доход будет идти на специальный счет в банке Соколовых. Неожиданное решение Игоря Николаевича. Безумный старик, сумасшедший, как ему вообще в голову могла прийти такая мысль? Давайте кого-нибудь признаем главным и поделим наследство между всеми. Умника быстро заткнули, клятва должна быть вассальная, как господину. Многие уже собрались уйти, как мне пришлось вмешаться, остались нерешенные вопросы. Господа, прошу простить меня, Но мы еще не закончили. Не решен вопрос дуэли и имущества напавших на меня. Право, мне неудобно самому поднимать эту тему, вы просто не оставили мне выбора. Чертов боярич, как же я тебя ненавижу. Грязный, заткнули рот дворянину его соседи. Дед сделал шаг в сторону говорившего, но я успел остановить его рукой. Что вы хотите, Холмский? Мы все знаем, что они вам не противники, а достойную замену дворянам сейчас не найти. Это будет серьезным нарушением чести, осторожно выбирал слова судья. Публичного извинения будет достаточно. Взамен, прошу пойти мне навстречу с имуществом павших врагов, война бывает слишком разорительной. Отцы дуэлянтов вздохнули с облегчением, смерти детей никто не хотел. Все, есть, кто против. Судья посмотрел на дворян. Решено. Вызвавшие обязаны завтра публично принести извинения в гимназии. По имуществу, препятствий со стороны дворянского суда тоже не будет. Всем спасибо, надеюсь, в следующий раз мы встретимся не скоро. И я говорю от лица большинства дворян Твери, больше никаких войн друг с другом. Вас это тоже касается, Холмский. Пока все складывается неплохо. Воевать сейчас все равно неким, да и полгорода лежит в руинах. Земли Микулинских единственная моя надежда на доход. Мое желание развалиться на заднем сидении машины прервал очередной звонок от Зундина. Уже полчаса названивает. Кирилл Дмитриевич, с вами хотят поговорить по поводу земель Холмских. Я в бывшем офисе компании «Райский уголок», стучал зубами и заикался бывший стряпчий, прежде чем звонок резко прервался. Это еще кто? Местные все знают про боярича Холмского. А если не местные, значит, ограничения на них не действуют. Да и дед какой-то голодный, все никак не восстановится после ран. Посмотрим на героев, пообщаемся поближе. После окончания собрания некоторые дворяне остались держать совет, как быть дальше и заодно написать письмо императору, привирая численность владеющих. Как без этого? Большинство из них не участвовали в безумии войны. Зачем брать чужое? Тут главное свое не потерять. Иван Тимофеевич Коробов часто выступал в роли судьи и слыл человеком справедливым и честным. Поэтому многие вопросительные взгляды дворян остановились на нем. Стоит признать, Холмский силен. Может, скинемся деньгами и наймем профессионала? Должен же быть какой-то способ уничтожить его, ходил из стороны в сторону Киндырев. А если не выйдет, деньги только спустим на ветер, и снова этот бешеный до крови боярич придет головы резать. Нет, тут другой подход нужен, раз силой решить не получилось. Откинулся на спинку стула немолодой дворянин. Будем рассуждать логически. Иван Тимофеевич, вы же сами понимаете, сколько наших родных погибло от рук боярича и его владеющих, да и Бороздины чертовы предатели немало наших друзей погубили. Не отступал Киндырев. Хватит. Боярич правильно сказал, набедокурили, бывает. На Руси пока не подерутся друг с другом, не поймут, каков человек перед ними. Много народу погибло, хватит смертей, и так город ослаб сильно. И что, прям взять и пойти под руку бояричу? Вскочил один из сторонников Киндырева. Никто не собирается ему подчиняться, но дела с императором и правда лучше решать вместе. А если представителем Твери будет выступать Холмский, то император перенесет все в личную неприязнь, и его гнев мимо нас пройдет. Глядишь, мы в прибытке, и Холмскому голову открутит, скользил ужом Житов. Бояричи, кланы, какая разница, дайте бизнес вести, и все будет хорошо. Императору дай только распробовать вкус, сразу вмиг по локоть руку откусит, и будешь с хлеба на воду переходить. Так думали собравшиеся дворяне из тех, кто дружил с головой. Голова разумная у вас, Антон Павлович, а то, я не буду присягать бояричу. Да никто и не просит тебя, дурак, просто пусть он будет представителем города, и шишки сам набивает. Иван Тимофеевич, что вы скажете? Мне это категорически не нравится, друзья. В то же время я понимаю невозможность в данный момент выбора предводителя в нашем городе. Пусть будет по-вашему. Давайте лучше письмо допишем. Глава 3. Зундин большую часть рабочего времени проводил, разбираясь с залоговыми документами компании «Райский уголок». Желание доказать работодателю свою полезность и выбить для компании «Крион» дополнительные средства толкали его на настоящие трудовые подвиги. Он буквально рыл землю носом, и вроде бы уже был неплохой результат. Ангелина все так же занимала место перед дверью руководителя, правда, в этот раз она была не одна. К стене напротив нее прислонился крупный мужчина, сложив руки на груди. «Вам назн», увидев меня, Ангелина изменилась в лице. «Кирилл Дмитриевич, здесь опасно. преданность всегда ценится, и все бы хорошо, но синяк на прекрасном лице разбудил во мне зверя. Ты, курица, видно, плохо поняла, я же сказал тебе, что говорить надо, отлип от стены мужчина. Кивок деду решил судьбу налетчика. Здоровый мужчина схватился за сердце, хватая ртом воздух, а Михаил с Иваном достали сабли и резкими ударами завершили жизнь негодяя. Зундин в кабинете, девушка не сразу расслышала вопрос, с ужасом рассматривая порубленного мужчину. «Да, Кирилл Дмитриевич, только там трое страшных людей. Может быть, вы не пойдете?» Отпустила взгляд Ангелина, смущаясь своего страха за меня. Я прикоснулся стихией земли к ее лицу, убирая синяк. «Не переживайте, милая Ангелина, мы быстро». Трое мужчин сидели за столом напротив входа и рассматривали раскиданные документы компании «Райский уголок», не забывая время от времени пинать забившегося в угол Зундина. Увидев меня, он быстро пополз в нашу сторону. Спрашивать, где прикрепленный к нему охранник, бессмысленно. «Боярич, стой, пес!» Встал с кресла подтянутый мужчина с короткой стрижкой. «Значит, Холмский, у нас к тебе скопилось много вопросов». Внутренний взор показывал трех ведарей. Неплохая команда для разборок у маленькой управляющей компании. Но для боярского рода Холмских все печально. Совсем меня не уважают за пределами Твери. А то, что они не местные, я не сомневался. Бандиты и дворяне знают, каким составом надо идти против меня. Срочно нужен крупный репортаж с Василенко, чтоб вся страна знала, как связываться с Холмским, и обязательно кровавое лицо деда на первом плане. А вы вообще осознали, к кому пришли? Избили моих людей, убили охранника, потратили мое драгоценное время. Сделайте доброе дело, расскажите, на кого вы работаете. Будет тогда вам маленький плюс в карму. Какие бойкие бояричи в Твери. Дело у нас есть к тебе. Можем плохо решить или хорошо, выбирай. Громко засмеялся мужчина и резко замолк, увидев кровь на саблях боярских детей. Ты че, крапиву зарубил? Налетчики окутались щитами и приготовились к бою. Жалко кабинет, но куда деваться, главное, Ангелину можно с собой забрать. Два адепта воздуха и один стихии воды не стали ждать приглашения и запустили массу ударов силы и сплошных атак. Огромный стол, разделяющий нас, был мгновенно разрушен от разбушевавшихся стихий. Михаил и Иван, прикрывая друг друга, сблизились с двумя ведрами, постоянно атакуя щиты противника ударами силы. Дед взял на себя главаря, не обращая внимания на его дистанционные атаки, просто приближаясь на расстояние удара саблей, а мне как-то резко стало грустно без противника, да и некроэнергия в их телах может пригодиться. «Иван, Михаил, оставьте владеющих мне. Дед, твое тело на допрос и кормежку». Налетчики даже глаза расширили от таких приказов, что поделаешь, в условиях отсутствия военных действий каждый дурак на вес золота. Мораль такова, вас не жалко. Боевая форма создавалась силой с каждым разом все быстрее после произношения или представления руны защита. Только сейчас до придурков дошло, что они пришли пугать кудесника. Призванная сабля, не встречая сопротивления щитов, насытила мое сосредоточие некроманта энергией. «Говори, убогий, кто вас послал?» Вампир склонился над предводителем, с предвкушением рассматривая кровавый порез от своей сабли. Смотреть, как дед проводит допрос, обучая подрастающее поколение, мне было не обязательно, поэтому я взял телефон главаря, надеясь найти полезную информацию. Так, в телефоне последний звонок от некоего командира, надо пообщаться. Кремень, что по Холмскому? Или вы снова отклонились от маршрута? Командный голос раздался из телефона. Холмский вас беспокоит, по важному вопросу. Твой кремень уже не жилец, такой способ вести переговоры мне совершенно не понравился. Молчание в трубке длилось некоторое время. Это было ошибкой с твоей стороны, Холмский. Отступись от земель и живи спокойно. Как ты думаешь, разве после такого я отступлюсь? Это родовые вотчины моих предков, да и любой суд встанет на мою сторону. Исполнители лучше всего характеризуют тебя и твоего хозяина. Жди проблем, с горечью произнес мужчина и сбросил вызов. Но, похоже, проблемы будут не у меня, а у неизвестного командира. Все вы так говорите, но в Твери вы никто, а отправлять много бойцов в другой город, надо быть крупным кланом из верхних строчек рейтинга или императором. Все они могут доставить мне проблемы в любой момент, но выглядеть это будет совсем некрасиво, да и местные дворяне могут объединиться пред внешней угрозой даже с боярским родом. Хотя я сам иногда не понимаю, почему император не решит вопрос кардинально, если для него боярич Холмский, как резкая зубная боль. Вопрос престижа, я для императора слишком мелкая проблема, чтобы показывать всем мою значимость. Возьмите и упакуйте тела, они мне еще понадобятся. От такого приказа боярские дети впали в ступор на некоторое время, но привычка выполнять приказы заставила их начать искать мешки, куда можно свернуть тела. Все-таки не принято просто так трупы по городу носить, а если в мешке, то это другое дело. Стоило только боярским детям скрыться со своими ношами, как дед начал свое кровавое питание. Боярич, мало знал предводитель, говорит, они бойцы из клана Сабуровых. Командир приказал надавить на боярича несовершеннолетнего и подписать отказ от земель. Вампир вытер платком окровавленное лицо. Клан, значит, на землях холмских есть что-то важное. Клан грабит родной манор средь бела дня. Достав дрожащего Зундина из шкафа, исцелил его стихии земли и привел в себя. Иосиф Артурович, мне нужны земли холмских. Вам ясно? Да, Кирилл Дмитриевич, я сейчас же поеду в суд. Мы разнесем их в пух и прах, поднял нос разъяренный Зундин. Все, он заряжен на победу или боится меня и деда, больше всех налетчиков вместе взятых. Ангелина, хотите быть моим личным секретарем? Я мне надо подумать, смутилась девушка, но быстро взяла себя в руки. Да, я готова, Кирилл Дмитриевич. Отлично, тогда собирайтесь, мы покидаем столь неприятное место. Гром первым прибежал поприветствовать меня по приезду в квартал рода. Принюхался, видимо, учуяв запах битвы, или, скорее всего, смерти владеющих. Обиженно отвернув морду, он лег на землю и закрылся лапами. Вымогатель, один из камней силы, полученных от налетчиков, был выдан псу. Гром сразу завилял хвостом, преданно смотря мне в глаза. Что-то я слишком привязался к своему созданию, непрофессионально для некроманта. Как бы он с таким же довольным лицом не перегрыз мне горло. Иди, охраняй или играй, чем ты там обычно занимаешься. А вы отнесите тела на склад. Мой склад обходили стороной, потому что Антон кидал хмурые взгляды на всех, кто начинал интересоваться, что там делает боярич. Скопленная некроэнергия требовала высвобождения и дополнительного обучения рунам некромантии моей силы. У мертвия или рыцаря смерти нет, последних, пока еще не потяну, большой ежедневный расход энергии на поддержание целостности конструктов, да и энергии надо больше. У мертвия уже проще, тратить некроэнергии придется меньше, двоих я еще потяну, но с трудом. Вызванный дед предоставил два закрытых трофейных доспеха и остался на страже, наблюдая за процессом. Я мысленно повторял свои действия и показывал руны, которыми покрывал тела бывших налетчиков. Капля крови деда завершила приготовление к поднятию. Наконец, дело было сделано, и сосредоточие опустело. Щедрой рекой некротическая энергия направлялась силой для изменения существ. Тела выгибались и хрустели костями, кожа изменилась, почернев, челюсть выдвинулась вперед, а руки стали более мощными, перевитыми жилами мышц. Вскоре преобразования завершились, и два существа поднялись с земли, ожидая приказа. Привязка на управление была завязана на деда, пусть обучает, а мне пора на совещание, может, и Зундин уже вернулся. Он говорил, в суде у него есть необходимые связи, сейчас как раз проверим. Что по моим землям, Иосиф Артурович? Зундин, вернувшись после посещения здания суда, сиял довольным лицом, как минимум гордый за свою победу. Судья полностью на нашей стороне, факт отказа от приема залога задокументирован, и теперь мы можем рассчитывать на быстрое решение проблемы. Правда, деньги все равно нужны, надо найти 500 тысяч. Вздох Фимы был слышен всем собравшимся на совещании. Потери в ходе конфликта существенные, Кирилл Дмитриевич. Восстановлению не подлежит половина объектов, или это просто нерентабельно, Фима не поднимал взгляда от документов. Все очень плохо, как мне не знать об этом? Надо, Фима, это вопрос даже не денег. Я постараюсь найти средства, поджал губы финансовый директор. Не переживай, что-то мы в любом случае получим с поверженных дворянских родов, да и земли Микулинских скоро должны начать приносить доход. Дальше Фима с грустными глазами перечислял, что мы потеряли в ходе войны. Урон был настолько существенным, что я даже задумался, с кого мне взять виру. Совещание закончилось лишь поздним вечером, когда Фима успел утомить большинство присутствующих причитаниями и предложениями о дальнейших действиях. У самой комнаты, где я собирался, наконец, отдохнуть меня поймал один из дежурных бойцов. «Боярич, у проходной стоит какая-то женщина и требует тебя. красивая, с трудом скрывал улыбку казак. Ну, раз красивая, как не выполнить требования женщины? Светлана, сложив руки на груди, немного пошатывалась и куталась в кожаную куртку. Совершенно не ее стиль, но выглядит очень привлекательно. Пришлось позвать ее в свой кабинет в здании компании, не держать же на улице. Я не настолько жесток. Кирилл, где твой телефон? Я звонила тебе уже раз 100, наверное. Телефоны я наказал сдавать перед совещаниями и, видимо, сам забыл забрать его назад. Чего переживать о проблемах, если я в родном квартале? Светлана Александровна, бесспорно, рад вас видеть, но в чем причина неожиданного визита? Кирилл, ты все еще дуешься на меня? Прости, иногда невозможно идти против себя. Мне довольно трудно подчиняться мужчине, особенно, который младше меня. Светлана Александровна, наши личные и деловые отношения не стоит переплетать. Ты знаешь причину моего отношения к тебе, хотя сам знаю, что себе противоречу. С женщинами всегда так, они намного эмоциональнее нас, и деловые отношения часто страдают из-за личной неприязни или прерванных любовных связей. Чем часто и пользуются мошенники и мошенницы? Я честно пыталась, Кирилл, одного слова Сакмышева хватит, чтобы выгнать меня из гимназии. А это дело всей моей жизни, что мне надо было из-за пары встреч с тобой пожертвовать карьерой. Снова разгорячилась женщина. Грудь поднималась слишком часто, алые щеки и блестящие глаза после достаточной дозы алкоголя говорили о том, что ей нужно было принять для храбрости, чтобы приехать ко мне. Нет, но признайся, ты ведь и не старалась особо. Ты хорошая женщина, Светлана, но тебе нужно определиться, за кого ты держишься. За боярича Холмского или дворянина Сакмышева? Встал я со своего кресла, показывая, что разговор окончен. Светлана некоторое время стояла и с яростью смотрела на меня. Вулкан эмоций, кипящих в ней, она сдерживала с трудом и, в конце концов, не выдержала, заплакала. Ну как же так, ненавижу, когда сильные женщины плачут. Я задумывал совсем другую месть с ее помощницей Анастасией. Подняв полные глаза слез, она сделала шаг вперед и упала на колени передо мной. Я выбираю боярича Холмского. Ночь обещает быть запоминающейся. Главное, вопрос с директором гимназии решен или будет решен под утро. Здание школы фехтования несло следы быстрого ремонта. Георгий Борисов с удовольствием отмечал, что действия людей Холмского серьезно изменили подход к главному детищу рода Борисовых. Хорошая реклама, известные в городе преподаватели занимались по часовой оплате и резко увеличили поток учеников. Но Холмский не был бы Холмским, если не навесил на него дополнительные обязанности. Георгий Геннадьевич, а покажите еще раз удар, и мне тоже. А Миша врет, что победит меня. Гришка саблю хотел стащить. Ах, ты! Постоянный гул от десятков кричащих детей мог свести с ума любого, но отец говорил, фехтовальщик всегда должен быть с холодной головой. Да и разве можно было ожидать от боярича иного? Зачем ему эти бесполезные дети? Отправил бы их в детский сад, а не в лучшую школу фехтования Твери. По крайней мере, Георгий так считал. Но старый слуга отца открыл ему глаза. Ты, Георгий, неправильно думаешь. Боярич, как в старину делает, сначала отроки, потом младшая дружина, а если у кого сила будет, то и в дружину пойдет. Он кует будущее уже сейчас. Холмский для них непререкаемый авторитет, и через 7-8 лет подросшие дети с радостью будут резать врагов боярича. Вот увидишь. Поднимал кулак Потап. Сомневаюсь, что из них чего путное получится. Против дворян они не противники. Наши тела проводят больше энергии через себя и плотнее насыщены стихией. Я просто физически сильнее. Моя реакция лучше, а удары точнее, ты понимаешь? Старый слуга лишь качал головой, смотря на него. Вот мало тебя отец покойный лупил, пусть земля ему будет пухом. Войны не дворяне выигрывают, а дружины. Через 10 лет эти дружинники будут на голову выше остальных. В кланах такая же система. Общался я как-то с воеводой одним. Он говорит, детей с детства забирают и начинают обучать, прививая верность клану в первую очередь. Жесткая система, говорят, с востока пришла. Боярич же по-нашему делает, лаской. Холмский то лаской. У него руки по локоть в крови, но он, его глава и Борисов будут служить честно. И детей этих подготовит, как отец учил. Григорий Геннадьевич, можно вас отвлечь? Обратился к парню высокий мужчина. Да, извините. Сбруев Павел Леонидович, протянул руку мужчина. Приятно познакомиться, Павел Леонидович. Какой вопрос у вас ко мне? Борисов не особо любил ходить по дворянским праздникам и собраниям, поэтому этого мужчину видел впервые, либо Збруев тоже не любил шумные вечера. Мы раньше не виделись, я не публичное лицо. Собственно, у меня к вам просьба. Не могли ли вы поспособствовать моему знакомству с бояричем Холмским? Спросил Збруев. Вы легко можете пройти к нему навстречу через гимназию или, обратившись, к его секретарю. Дело в том, что я, как и вы, хочу попроситься на службу к Холмскому. Думаю, если сделать это через вас, то процесс будет быстрее, улыбнулся мужчина. Это, конечно, ваше дело, Павел Леонидович, но если вы объясните причину, все просто, Григорий Геннадьевич, я не в состоянии сейчас один защитить свою семью, мне нужен сильный покровитель, а боярич доказал всем, что с ним стоит считаться, твердо смотря в глаза Борисову, ответил дворянин. Борисов всякое ожидал, когда встал на службу к бояричу. Презрение, ненависть, осуждение окружающих, но никак не того, что теперь через него будут проситься на службу к Холмскому. Глава 4. Выгонять посреди ночи женщину не по моим правилам, поэтому поспать мне практически не удалось. Светлана еще долго доказывала свою преданность, и с утра даже Гром стыдливо отвернул голову, увидев нас выходящими из спальни. Сдерживаться она так и не научилась. «Это что за существо?» Светлана накинула на себя щит силы, увидев Грома. «Черная чешуя, мощные когти и изумрудный блеск глаз, Малокова оставит без внимания. Мой пес – подарок от неравнодушных людей. Он обычно добрый, если не голоден». Костя начал откровенно побаиваться пса, и мне пришлось стать настоящим хозяином Грому, а мальчику родители подарили милого щенка. Сомневаюсь, что он еще раз решится принести мне кого-либо на лечение. Он больше похож на измененное существо из нестабильных земель. «Ничего не хочешь мне рассказать?» – не унималась женщина, делая шаг за мою спину. «Обычный пес, чего волноваться?» «Экспериментальная броня, выполненная по спецзаказу». «Да, Гром», – Гром клацнул зубами и высунул язык, внимательно рассматривая владеющую. «Почему мне кажется, что он смотрит на меня, как на еду?» «Тебе показалось. Нам надо поспешить, если я опоздаю на урок Зимина, то ты сама будешь объяснять ему причину». Посмотреть на эту картину, как Светлана объясняет классному руководителю причину моего опоздания, я бы не отказался. Перед тем, как сесть в машину, она захотела поднять серьезную тему, честно, иногда совсем не понимаю женщин. «Кирилл, я уже взрослая женщина, и мне нужно думать о будущем. С одной стороны, на такой ноте неплохо закончить наши любовные отношения, с другой стороны, отпускать ее совсем не хотелось. Да, а я не заметил сегодня ночью, не каждая молодая так сможет», пытался перевести в шутку, но Светлана была серьезна. «Не выставляя меня чудовищем, препятствий чинить не буду, но и делить с другим мужчиной тоже». Последние слова вызвали легкий смех женщины, и она довольная села в машину. «Неужели она думала, что я не дам ей строить личную жизнь, как обиженный подросток? Для меня главное, чтобы Светлана оставалась директором гимназии и выполняла наши договоренности. Нечего молодым владеющим ехать в Москву в поисках счастья, я всем найду применение». Подошедшие боярские дети были какие-то напряженные и явно готовились к разговору. «Боярич, нам родичи позвонили и сказали, что помогут с воинами. Твое предложение о земле в силе?» – спросил Иван. «Боится, что я откажу родным, наверное, сказал, что боярич землю раздает за воинскую службу. Все в силе. Сколько воинов сможете выставить? До родных доедем, там и узнаем. Отлучиться бы нам надо», произнес Михаил. «Езжайте, но ненадолго. Мне в Москву, скоро на чемпионате выступать, вы будете нужны, как свита. Так что надолго не задерживайтесь. Мы мигом туда и обратно», обрадовался Иван. «Привык я к надежным парням. Да и отсутствие двух ведарей серьезно подрывает боевую мощь боярского рода Холмских. Нужно спросить у деда, какие результаты по новому списку Светланы, как раз он идет. Раз твоя охрана в отпуске, бери этих болванов, мне кажется, ты с ними сможешь управиться лучше меня», подозрительно посмотрел вампир. «Двое воинов в броне двигались намного увереннее, чем когда я уходил со склада. Стоит попробовать передать управление болванами силе». «Сказано, сделано, пусть играется с новыми игрушками. Машину сам найдешь для бойцов, что по поводу нового списка, что я дал вам. Мы с Антоном работаем», недовольно отвернулся вампир. «Я предупредил деда и Антона, что еще раз подобного, как в баре, не потерплю. Пусть нанимают хорошего специалиста по подбору персонала и качественно обрабатывают весь список. От дружины никого не осталось. Правда, казаки обещали, скоро прибудет пополнение. Ладно, работайте. В машине Светлана вовсю спала на моем плече под ухмылки водителя. Подбросив ее до дома и получив горячий поцелуй, я отправился в гимназию. Сегодня должно произойти публичное извинение дворян, если главы дворянских родов не передумали. У входа в гимназию собралась целая толпа из нескольких десятков учеников, парочки скучающих учителей и поникших дуэлянтов. Вперед вышел зачинщик, толкнувший меня первым. «Холмский, мы приносим извинения за свои действия. Это недостойный поступок для дворянина», — скривил лицо гимназист. Сам он так не считал, но лишиться головы ему хотелось еще меньше. А может, отцы настращали детей дома, у некоторых глаза горели особенно яростно. Не осталось ни отцов, да и сами они теперь неизвестно кто. Все имущество павших глав родов перейдет ко мне, без всяких опекунов и тому подобного. Извинения приняты. В следующий раз так просто никто не отделается, предупредите остальных, дважды я не прощаю. Всего доброго. На занятиях Зимин продолжал рассказывать про нестабильные земли, магические войны прошлого века и устройство империи. Мировая война серьезно изменила облик этого мира, добавив на территории государств магические аномалии. Разрушились многие империи и союзы, торговые пути вовсе оказались непроходимы. Даже в море можно было встретить опасность. Политика изоляции и восстановления долгие годы была единственной для множества государств. По сути, единственными победителями мировой войны можно было назвать кланы империи. Они получили больше власти и неплохо поднялись за прошедшее время, вгоняя императора в долги. А структура клана ничем не отличалась от небольшого государства. Собственная армия, развитая экономика, дипломатические отношения с другими кланами и государствами, отдельные закрытые территории под контролем кланов. Я, если честно, до сих пор не понимаю, за счет чего сохраняется империя. Возможно, император просто всех устраивает, как независимая фигура. Если раньше я думал, что Тверь единичный случай, то теперь понял, что таких городов по империи с одним небольшим кланом разбросано великое множество. Просто этот город очень близок к столице. Теперь намного понятнее действия Кашинского, главное для него было недопущение чужого влияния в городе. Единственное, что я не понял, куда делась дружина клана. После уроков с Еленой поехал в поместье Сокмышевых. Встречающий нас на входе глава рода смотрел на меня долгим изучающим взглядом, так обычно смотрит на тех, кого хотят пронзить шпагой или спалить дотла заклинанием. «Андрей Федорович, рад с вами познакомиться, и благодарю за приглашение на обед», чуть склонил голову. У отца Елены от моих слов дернулась щека, и опасно сузились глаза. «Кирилл Дмитриевич, взаимно, добро пожаловать в поместье рода Сокмышевых, но не забывайте, что вы в гостях. Интересно, что он мне приготовил, яд, кинжал убийцы или отряд владеющих за окном? Никогда не забываю об этом, Андрей Федорович. Дочка, поднимись пока наверх, уверен, тебе есть чем заняться», нетерпящим возражения голосом произнес Сокмышев. Елена было вскинулась, но наткнулась на холодный взгляд отца. Фыркнув, она поднялась по лестнице на второй этаж и с громким звуком закрыла за собой дверь. Ух, вот это эмоции! Меня очень сильно удивила просьба Елены принять участие в вашей судьбе по устройству в гимназию, а последующее за ним приглашение на обед даже расстроило. «Я не особенно рад вас видеть, Холмский», — честно произнес с каменным лицом глава рода. «Андрей Федорович, многие вещи меня тоже очень удивляют. Не думал, что покупка членов Совета Попечителей может помочь в отмене обеда у вас». Сокмышев полностью скинул маску скучающего хозяина и вернул привычный для него взгляд прожженного дельца. «Холмский, я не боюсь вашего стиля ведения дел. Не всегда можно добиться положения одной лишь силой. Десятки моих дружинников ждут только повода для атаки», — полыхнул яростью отец Елены. «Собственно, хорошего отношения я к себе и не ожидал, но хотелось понять, из-за чего столь ярая ненависть. Ваше гостеприимство, Андрей Федорович, поражает. Не подскажете, из-за чего такая ненависть ко мне? Не помню, чтобы мы с вами пересекались интересами или вы тоже из группы бояре-ненавистников. Ваш интерес к моей дочери раздражает. Отступитесь от нее, Холмский, и я вам даже помогу в бизнесе. Есть тысячи смазливых кукол, которые с радостью запрыгнут на героического боярича», — насмешливо произнес Сокмышев. «Мы с Еленой хорошие друзья. Что ж, в таком случае, я покину ваш дом. Завтра Фиме будет дано задание найти слабое место Сакмышева, и посмотрим, как ты заговоришь в следующий раз. Простите меня, Холмский, я немного увлекся. Оставайтесь, как раз сейчас будет обед. Отпустить гостя голодным не по нашему обычаю, довольно улыбнулся Андрей Федорович, чуть склонив голову. Назло тебе съем все деликатесы, отрава на меня все равно не действует. Надеюсь, ты хоть чуть-чуть разоришься. Обеденный зал поместья был полон крепких молодых людей, занимающих почти все свободные места за столом. Сакмышев с широкой улыбкой обратился к гостям. «Хочу представить вам лучшего друга моей дочери Елены. Большинство времени они проводят вместе, и, как она сказала, боярич Холмский один из ее избранных кандидатов». Несколько десятков недовольных глаз соискателей, руки и сердца Елены остановились на мне, но первым успел вскочить из-за стола только один. «Я вызываю вас на дуэль, Холмский. Пусть клинки рассудят, кто достоин любви Елены. Дорогие гости, может, не стоит?» — спросил глава рода и быстро продолжил. «Молодость, понимаю, сам был такой. Даже будет интересно посмотреть на этот бой. Вы, Морозов, лучший клинок Новгорода, а Холмский лучше всех владеет саблей в Твери. Право, как-то неудобно получилось. Вы отобедаете, Кирилл Дмитриевич?» «Несомненно, Андрей Федорович», — громко произнес на весь зал и склонился к уху главы рода. «От Елены поступало столько разных предложений, думаю, теперь я буду соглашаться на все. Красная от ярости физиономия лица отца Елены была для меня лучшей наградой». В кабинете Михаила 4 царила рабочая атмосфера. Разбросанные по столу документы, доклады, последние сводки, горящие столбцами цифры экран монитора и темные круги под глазами императора говорили об этом лучше любых слов. «Папа, ты снова работал весь день. Сегодня выходной, и ты должен отдыхать. Анна, это твоя вина», — топнула ногой рассерженная Ольга. «Отец император, у него не бывает выходных», — хмыкнула Анна, даже не обратив внимания на сестру. Император в который раз смотрел на своих любимых дочерей. Такие разные, они с трудом переносили общество друг друга. Возможно, позже они поймут, что нет никого ближе родной семьи в этом мире. «Не до отдыха сейчас, Ольга. Неделю назад бандиты на юге империи вырезали несколько аулов, и старейшины прислали своих представителей требовать справедливости от императора. Орден концентрирует войска на западной границе, надеясь отхватить наши пограничные города. Свечи чинит препятствия торговли на севере, а на востоке кланы Ямато думают забрать спорные острова. Прорыв из нестабильных земель полностью уничтожил небольшой поселок, а я не могу убрать войска с западной границы», — ровным голосом произнес последние новости император. «А как же великие кланы? Шуйские, Долгоруковы, Шереметьевы, Трубецкие, Мстиславские, Голицыны, Воротынские, Захарьины, Бельские, Львовы?» — начала перечислять Ольга самые сильные кланы страны. Император недовольно поморщился, как от зубной боли. Названные фамилии великих кланов были могущественны и постоянно крутились вокруг трона. В начале своего правления Михаил IV радовался оказываемой помощи, но платеж по долгам с каждым разом все увеличивался. Вырваться из этой петли уже нереально, государство бы сохранить. Поэтому единственный выход — оставаться на плаву, прижимая мелких дворян и бояр. Кланам наплевать на проблемы империи, пока жареный петух не клюнет, или я не влезу в новые долги. Глава клана Долгоруковых с утра приходил и намекал на выплату долга, а наш долг очень велик перед ним, Ольга. Он готов списать его весь, если Анна свяжет себя узами брака с наследником клана. Устало опустил голову на руки император. Анна высоко подняла голову и нахмурила брови, гордячка. Семен Долгоруков, сын главы клана, славится своей жестокостью и ветреным поведением в отношении женщин. И печальный финал этого дня — письмо от тверских дворян на мой ультиматум. Я думал прижать дворян этого города после последних событий, но письмо, где своим представителям они выставили Холмского, просто плевок в мое лицо. Снова разъярился император, стоило ему только вспомнить про боярича. Отец, мы уже обсуждали с тобой. Император в последнее время все чаще заставлял Анну участвовать в государственных советах и проводить время вместе за важными документами, пытаясь разъяснить, как работает сложный организм империи, со всеми накопленными противоречиями, и как империя за многие сотни лет так и не разошлась на независимые государства. Надо бы ввести войска и развесить по фонарям этих дворян, но кудесников больно много указано в письме. Врут, псы, а если не врут, все равно для Твери с одним официальным источником что-то многовато владеющих. Да и Кашинский странным был человеком, Не мог же он, задумался на некоторое время император. Анна, вот чего ты добилась, я сразу говорил, надо уничтожить Холмского. Мне он понравился, без тени смущения произнесла Анна. Что? В один голос спросили император и Ольга. Император вскочил из кресла и схватился за стакан с водой, с трудом сдерживая ярость. Выжил в тяжелой ситуации, победил врагов, которые были намного сильнее боярича. Из неизвестного мальчишки превратился в фигуру, которую обсуждаешь ты, отец. Но в то же время, я не отрицаю опасность Холмского, только надо это повернуть к нашей пользе, улыбнулась Анна. Каким образом? Может, хочешь себе такого мужа? Нас кланы уничтожат быстрее, чем ты согласишься на его предложение. Дочь, я думал, ты намного умнее. Сейчас среди кланов происходит выяснение кандидатуры твоего жениха, и как они будут править империей. Все висит на волоске и может вспыхнуть в одно мгновение, погубив империю, что строили наши предки. Я как могу, кручусь на раскаленной сковороде, выискивая место под солнцем для нашей семьи, чтобы ты могла править, а не просто была красивой куклой рядом с настоящим правителем, выплеснул свои эмоции император. Надеюсь, наступит тот день, когда мы станем настолько сильными, что мои дочери сами смогут выбирать себе мужа. Что касается Холмского, то он своими действиями уничтожил один из кланов, пусть и не лично. Я считаю, стоит воспользоваться его умением приводить людей в ярость. Если он приедет на чемпионат, мне стоит оказывать ему знаки внимания, возможно, посетить пару выставок или музеев, коварно улыбнулась Анна. Своим мужем я его не вижу. Хоть последние слова дочери были не такие уверенные, император все же задумался над ее предложением. Долгорукову можно будет сказать, что над чувствами дочки он не властен, пусть самостоятельно разбирается с Холмским. А этот боярич не так прост, может и обломает перед смертью несколько зубов наглому главе клана. Генерал Головин пообещал, что Холмский обязательно будет на чемпионате. Попробуем проработать твой план, я даже немного подыграю вам. А тверские дворяне пусть живут до поры до времени, пока я их не уничтожу, впервые за весь вечер улыбнулся император. Ольге неожиданно стало неприятно от мысли, что сестра будет ходить под ручку с Холмским по различным мероприятиям. Но она быстро отогнала эти мысли прочь. Глава 5. Обед проходил в напряженной обстановке. Лишь слуги с вечно приклеенными улыбками разбавляли мрачность молодых гостей. За столом многие кривили лица, сожалея, что не успели первым вызвать боярича на дуэль и заработать лишние баллы перед хозяином поместья. Звенящая тишина только изредка прерывалась ударами столовых приборов о тарелки. Я не обращал внимания на взгляды дворян и попробовал все, что только можно, не отказывая себе в удовольствии наблюдать за кислой физиономией Сакмышева. Аппетит мне трудно испортить и, пользуясь случаем, приятно проводил время. Стоит признать, повара у дворянского рода Сакмышевых хорошие.